48. Горбовский А. Семенов Ю. Без единого выстрела. Из истории российской военной разведки. Москва. Молодая гвардия. 1984 год. 49. Горяйнов С.Г. Егорова А.А. История России 9-13 веков. Ростов-на-Дону. Феникс. 1996 год. 50. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Москва. Экопрос. 1993 год. 51. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. Санкт-Петербург. 1994 год. 52. Гумилев Л.Н. Хумму. Санкт-Петербург. Тайм-аут. 1993 год. 53. Гумилев Л.Н. Хунну в Китае. Санкт-Петербург. 1994 год. 54. Виктор Гюго. Отверженные. Книга вторая. Москва. Правда. 1979 год. 55. Давиденко И. Кеслер Я. Книга цивилизаций. Конспект с предисловием Гарри Каспарова. Москва. Экопресс. 2000-2001 год. 56. Даврижетси А. Книга историй. Москва. Наука. 1973 год. 57. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Москва. Книга. 1991 год. 58. Дашкова Е. Записки 1743-1780 годов. Москва. Наука. 1985 год. 59. Делюмо Ж. Ужасы на Западе. Москва. Голос. 1994 год. 60. Дегтярев А. Трудный век Российского царства. Ленинград. Детская литература. 1989 год. 61. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Москва. Русский язык. 1986 год. 62. Джером К. Джером. Избранное. Том 1. Москва. Гихл. 1957 год. 63. Джеймс П. Мартин Дж. Всевозможные миры. История географических идей. Москва. Прогресс. 1988 год. 64. Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Петрозаводск, Госиздат, 1957 год. 65-е. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. Москва, Мысль, 1989 год. 66-е. Доронин А. Руси волшебная палитра. Москва, Молодая гвардия, 1992 год. 67-е. Дубов Н. Колесо фортуны. Москва. Детская литература. 1978 год. 68-е. Евразия. Люди и мифы. Москва. Наталис. 2003 год.